Глава 5. Флейта с оптическим прицелом. Жила некогда тигрица, гордая, сильная и красивая. Джунгли трепетали перед ней, и даже сильные тигры уступали дорогу. Однажды, проходя самое скучное место джунглей, тигрица увидела мышеловку, прикованную цепью к пню. Она прошла мимо, но после смутилась и сказала себе: «Не может быть, чтобы я, гордая тигрица, испугалась такой дрянной и жалкой ловушки». Тигрица вернулась и сунула в мышеловку лапу. Мышеловка захлопнулась и прищемила ей коготь. Тигрица дернулась раз, другой, третий. Никак. Противная маленькая гадина держала крепко. Тигрице стало стыдно. Вокруг ходили звери и с интересом на нее косились. «Если я позову на помощь, — размышляла тигрица, — то все увидят, что я, гордая тигрица, попалась в мышеловку. И это будет позор. Все станут смеяться. Нет уж, лучше смерть». Так тигрица сидела и вынужденно улыбалась. Она просидела 3 дня, ослабела, но позиции не сдала и помощи не попросила. А потом пришел дрессировщик, надел на ослабевшую тигрицу ошейник и увел ее в цирк, где заставил прыгать через кольца. Это был опытный дрессировщик, который, хоть и курил опиум, отлично знал, что поймать самую умную и сильную в джунглях тигрицу можно только на самую паршивую, самую ничтожную мышеловку. Притча. В то утро у Мефа едва хватило терпения, чтобы прочитать требуемое количество страниц. Никогда прежде книги из Тартара не вызывали у него такого раздражения. Схемы, имена, даты, формулы ядов, анатомические пособия. Кто, кого, когда и зачем и почему убил, обжулил, предал. О небо, когда же закончится это скучное однообразие? Хотя, стоп, о небе думать опасно, а то руна выпотрошенного шкалера живо тобой займется. Наконец он захлопнул книгу и, с немалым удивлением убедившись, что у руны шкалера к нему претензий нет, если она, конечно, не отложила их до более подходящего случая, стал одеваться. 5 минутами позже заглянувший Мошкин сидел в комнате у Мефа и, обхватив колени, смотрел, как Меф босиком шлепает по паркету, сбрасывая со стульев рубашки и свитера. Стекла в рамах дрожали. Они, как барометр, первые улавливали нетерпение хозяина. «А что ты ищешь?» – спросил Мошкин. На его бледном лице боролись 2 великих неразрешимых вопроса. Откуда все берется и куда все девается? «Чистые носки», – ворчливо ответил Мир. Он, наконец, выудил их из кучи вещей и подозрительно оглядел, что-то вспоминая. «Ну как, чистые?» – с мужским сочувствием спросил Евгеша. «У каждого сына Адама 5 раз в месяц бывают подобные проблемы». «Да, условно чистые», — кратко ответил Меф, закрывая тему. Евгеша часто заглядывал к Мефу в последнее время. Евгеша была одинока, а одинокому человеку, как одинокому кораблю, порой нужна гавань. «Хочешь, что-то расскажу?» — предложил Мошкин. «Валяй», — разрешил Меф. «Вообрази. Поднимаюсь сейчас к себе, а навстречу мне по лестнице человек. Зажатый какой-то, неуверенный, на побитую дворнягу похож. Лицо в каких-то жилках. Я отодвинулся, пропускаю его, и он, смотрю, отодвинулся. Я не с места, и он не с места. Такой 2 часа стоять будет, но первый не пойдет. Я ему ручкой, и он мне ручкой. Ах ты, думаю, кисляй. Шагаю к дверям, и он мне в ту же секунду навстречу. Веришь? Ты что, первый раз на лестнице, что ли? Там Арей зеркало дурацкое повесил, сказал Меф. Мошкин подался вперед. Так ты сразу догадался? Ну, неужели я правда на собаку? Ну и шут с ним. После встречи с золотокрылыми Мошкин ощущал себя разбитым. Сверкающий взгляд мистической воблы даже сейчас, сутки спустя, продолжал туманить ему мозг нездешними видениями. Хвосты появлялись и пропадали несколько раз в день, всякий раз, когда усиливалась метель. Надев свои условно чистые носки, Меф критически пошевелил пальцами ног и отправился искать Дафну. Мошкин поплелся за ним. Когда Меф проходил через приемную, два комиссионера из конца очереди, вдруг сцепившись, покатились по полу, пыхтя и выдавливая друг другу глазки. Меф перешагнул через них, подумав, что драка – это встреча двух родственных душ в период обострения. В резиденции Дафны не было. Это Мефодий понял почти сразу. Тогда где она? Он вспомнил, что у нее есть любимое место на одном из недалеко расположенных чердаков. Улита отсутствовала. На ее обычном месте восседал чемоданов и принимал комиссионеров. По столу перед ним прогуливался Зудука. Он был с кнутом, но по своему обыкновению без пряника. А чемоданов-то освоился. Ну прям вельможный чемодан, подумал Меф, оценив, с какой великолепной небрежностью Петруччи шлепает печати. Изредка чемоданов позволял себе с комиссионерами несколько однообразные, но вполне одобренные канцелярией мрака шуточки. Не исключено, что и сам Легул шутил так в юные годы, будучи седьмым помощником младшего канцеляриста. «О, да ты жив, брат! А мне, признаться, сказали, что ты того, сослан в Тартар. Даже выпили за тебя?» — говорил он какому-нибудь пластилиновому старичку, принесшему в платочке Эйдос. Пластилиновый старичок от ужаса повисал на сопельке между жизнью и смертью. «Я сослан! Кто сказал?» — пугался комиссионер. Чемоданов опускал палец и с многозначительным видом показывал на плиты пола, под которыми, по его предположению, на большой глубине и находился Тартар. По его важному, сизому, с надутыми щеками лицу ни за что нельзя было сказать, что все подробности выдуманы им только что. Да и как иначе, когда Чемоданов наделен той дальновидной глупостью, которая мешает человеку совершить ошибку даже тогда, когда ему очень этого хочется? Комиссионер трясется от ужаса. Пахнет разогретым пластилином. На полу натекает клейкая лужица. Наконец, когда комиссионер близок к тому, чтобы совсем расплавиться от тревоги и тоски, Чемоданов снисходит и роняет на его пергамент продлевающую регистрацию печать. Старичка уводит под ручки. Чемоданов же, важный как помесь индюшки с языческим истуканом, уже разбирается со следующим визитером. С теми, кто сдал Эйдос в аренду, Чемоданов расправляется еще круче. Вампире чужой страх и напитываясь им, как клоп кровью, он как бы невзначай обращается к Мефу или Улите, зная, что его слышит вся очередь. «Почему это такой-то, сякой-то не пришел?» «Его сбил грузовик. Он пролетел 70 метров и размазался о крышу морга», — говорят ему Меф или Улита, уже знающие, какого ответа от них ждут. «Фу, но это неуважительная причина. Аренду мы ему не продлеваем». «Но Петруччи», — пугались Улита или Меф. «Не спорить. Смерть вообще самая неуважительная из всех причин!» Веско, явно подражая Арею, у которого он и похитил эту фразу, произносит чемодан. Очередь трясется и дрожит. Закладчики Эйдосов стоят с пепельными лицами и торопливо размышляют, чем подмазать этого грозного юнца с торчащими волосами. Многие уже жалеют, что вообще ввязались, особенно те, кто заложил свой Эйдос за банальные деньги. Деньги – это самая тоскливая и одновременно самая вечная игра. В сущности, это прямая кишка человечества, в которую, что ни кинь, все ей мало. Уже много веков люди все никак не могут понять, что нет смысла копить деньги. Хоронят все равно без бумажника. Ну а Чемоданов? Что Чемоданов? Быть ему со временем крупным чиновником мрака. И если, конечно, до того не оторвется у него где-нибудь тромб, и закупорив сердечные сосуды, не сведет на нет все его бюрократические усилия. В обычное время дорога на чердак заняла бы минут 10, но сейчас, утопая в снегу по пояс, Меф добирался туда едва ли не полчаса. По дороге он стал свидетелем интересного разговора между двумя молодыми людьми, один из которых, судя по всему, инструктировал другого, как построить девушку. «Ты ей скажи, мне, блин! Мои нервы дороже отношений с тобой, блин!» — советовал первый, долговязый, похожий на удочку в лыжной шапочке. «А можно не говорить «блин»? К тому же два раза!» — сомневался второй, коротенький, зато в меру широкий. Долговязый честно задумался. «Нет, лучше все-таки сказать. Без «блин» она не поймет, что ты настроен серьезно. «Блин» тут усиливающее слово, имеющее эмоционально окрашенный оттенок». «О, филологи!» — подумал Мех с уважением.